Это верно. Отец всегда мечтал о том, чтобы я учился в космической академии. Но у меня были совсем иные мысли. Я хотел быть музыкантом. Музыку писать, стихи, может быть, оперы. Отец считал мою страсть несерьезной, моих увлечений в силу приземленности натуры не разделял. К несчастью, я был умен и хорошо разбирался в точных науках. Так, по жестокому стечению обстоятельств, меня буквально силой водворили в тренировочный лагерь для подготовки к поступлению в академию. У меня непременно наступил бы жизненный кризис, судьба сломала бы меня. Но в этот самый момент я встретил Эл, и сердце мое дрогнуло. Игорь посмотрел на Ольгу. Девушка поджала губы и насупилась. Романтические излияния ей не очень нравились. Она, кажется, начинает злиться. Игорь спрятал улыбку, даже закрыл глаза и продолжал. «Я собрался бежать, бросить все. Я уже дошел до ворот, но тут я увидел девочку, которая неслась мимо меня верхом на лошади. Потом конь лихо перемахнул через кусты, и они скрылись». Я стоял на тропинке и понял, что должен ее разыскать, что умру, если не напишу поэму и не посвящу ей. Я был влюблен, так как может полюбить человек в 13 лет. Да, а я знаю другую версию. Ты свалился на Эл с турника и разбил нос, потому что ни разу не мог подтянуться. Это был только повод для знакомства. И это было потом, пояснил Игорь тем же возвышенным тоном. А Димка дал тебе в ухо. «Потому что я стоял под окном у Эл и пел», – парировал Игорь. Между прочим, она отвечала мне взаимностью. Мы даже целовались в щечку. «Так-так, это уже интересно. Алекс знает?» Ольга вложила в эту фразу свою язвительность. Всю, на какую была способна. «Полагаю, да. Но у него хорошее чувство юмора», – намекнул Игорь. «Я поступил в академию, потому что там училась Эл. В десант меня бы ни за что не взяли. А с техникой я всегда хорошо справлялся. Так любовь привела меня в космос». «Как интересно!» – воскликнула Ольга. Она почувствовала в рассказе Игоря присутствие фантазии, но он добился своего, и она ощущала себя немного уязвленной. «Я-то думала, что ты любишь свое дело». Игорь задумался. «Но в действительности я только выполнял волю отца. Экспедиция на ОС заставила меня задуматься. Когда нас с тобой арестовали, я решил, что вообще больше не буду летать. Все шло к тому, чтобы я вернулся к музыке», – задумчиво говорил он. Но потом снова появилась Эл, – закончила фразу Оля. Игорь не обратил внимания на ее замечание. «Она же должна гравитационный генератор привезти. А знаешь, ты права. Эл действительно действует на людей. Надо бы поразмыслить на эту тему. Что ты как врач об этом думаешь?» «Я думаю, что Эл специально ничего не делает. Просто она красивая», — сказала Ольга с иронией. «Ты тоже красивая», — заметил Игорь. «С точки зрения привлекательности, как у девушки, у тебя даже больше шансов привлечь к себе внимание. У Эл все-таки характер, ого. А у тебя совсем иные достоинства. Ты добрая и нежная. Лучшие качества для девушки». Игорь посмотрел на Ольгу внимательно. Ее глазки стали круглыми, от этого казались больше. Она периодически хлопала ресницами, не скрывая удивления. Только что он вслух развил предложенную тему, но не подумал, что говорит о человеке, которого давно знает, и его излияния по поводу детской влюбленности в Эл не показались такими уж безобидными. Он умолк, потупил взгляд. Повисла неловкая тишина. Он почувствовал, что если развернется и уйдет, то поступит неправильно. Однако он быстро нашел выход из положения. «Ладно, пойдем вместе. Буду тебя защищать, если нападут наши зубастые братья». Он имел в виду Димку и Алика, но втайне надеялся, что они не появятся на посадочной площадке. Они проплыли по коридорам вместе, добрались до лифта, оказались у одного из пирсов. «Мы же не знаем, где она», – спохватилась Ольга. «Грузовик может пристать только к четвертому пирсу», – пояснил Игорь и указал ей дорогу. За ограждением в защитных костюмах суетились люди. Все одинаковые. Различить среди них Эл они не могли. Зато заметили, как Ника деловито расхаживает по площадке в ненастроенных гравитационных ботинках. Она двигалась, как пингвин, с трудом поднимая ноги. «Ника тут?» Они переглянулись. «Рановато для практики», — сказал Игорь. «Могу поспорить, что ее выгнали из академии. Пойдем спросим. Но он оставил Ольгу и оказался рядом с Никой. «Привет, мышка-нарушка», — сказал он. «Я не мышь, я курсант», — ответила она. «Ты так ходить разучишься», — сказал он. «Помочь с ботинками?» «Да», — ответила Ника. Он оторвал Нику от пола и перевернул. На высоте выше метра ботинки не действовали, поэтому девочка повисла вниз головой. «Ой-ой-ой!» — завопила она. «Поставь меня на место!» «Смирно!» — скомандовал Игорь. Ника замерла и висела неподвижно, пока он настраивал ботинки. Потом он перевернул девочку. Ника встала на ноги и топнула обеими ногами по очереди. «Работают!» — сказала она. «Спасибо!» «А теперь скажи мне, что ты тут делаешь и где Эл?» — поинтересовался Игорь. «Да вот же она!» — Ника показала на одну из фигур. «А я тут проездом! Эл отвезет меня в Галактис. А почему ты меня назвал мышка-нарушка?» «Мышка, потому что мелкая. А нарушка, потому что всюду пролезешь и вечно что-нибудь нарушаешь. В данном случае закон гравитации». «Я не мелкая», — возразила Ника. «Я выросла на 10 сантиметров. И я ничего не нарушаю, потому что слово Эл дала, что ничего не буду нарушать. Вот вы все время считаете меня маленькой, а я кораблем управляла. Эл проспала всю дорогу. А этот Делон только мне мешал своими советами». «Так вас что, трое? Кто он?» «Эл сама скажет. Она же капитан». «Извините, курсант, за то, что я так дерзко оскорбил ваше достоинство и назвал вас. Прошу прощения, не укажете ли вы мне еще раз? Будьте так любезны, где в этом муравейнике я могу найти капитана?» Игорь ерничал и улыбнулся ей. «У Эл красная полоса на костюме и клапан дыхания не закрыт. Не будете ли вы, в свою очередь, так любезны и добры, сэр, чтобы указать мне, где я могу разыскать инструктора по пилотажу Дмитрия Королева?» «Он летает», — ответил Игорь. И сильно удивился. Девочка произнесла весьма витиеватую фразу. Учеба на земле не прошла даром. Ника побежала куда-то. Он проводил ее взглядом и увидел, как на площадке останавливается Геликс. Ника вбежала по его трапу и скрылась в брюхе корабля. «Привет, Гел. Я здорово соскучилась. Как мы его приложили, а? Только я не понимаю, что такое сэр». «Привет, Ника. Рад приветствовать тебя на борту», — ответил мягкий голос корабля. «Я тоже скучал и много, очень много работал. У меня чрезвычайная должность. Я разведчик. В меня даже стреляли». «Ух ты, расскажешь?» «Разумеется. Но сначала я объясню, что означает понятие сэр». «А у меня не так много интересного. Эта академия просто мучение какое-то». Ника всплеснула руками. День как раз был в разгаре, когда на экранах рубки появился старенький грузовой корабль. Он запросил разрешение на стыковку, мигнул всеми бортовыми огнями, мол, не помогайте, сам справлюсь. А потом мягко пришвартовался к площадке. Подали стыковочный купол, и Алик почувствовал сильное волнение. Ему захотелось броситься туда со всех ног. Он видел, как группа из десятка человек собралась у выхода на площадку и как из контактной арки показались трое. Коротышка, которая суетилась больше всех, Ника. Эл он тоже узнал, а вот третий человек был ему незнаком. Он увеличил картинку и увидел совсем новое для него лицо. На костюме космофлота было только два значка. Пилот и награда за отвагу. Значит, новичок на базе. Эл привезла еще одного пилота. Заботу Дмитрия прибавится. Началась разгрузка. Эл осталась на площадке и руководила. Она не пошла осматривать базу, а значит, и в рубке появится не скоро. И до конца его вахты остается еще 2 часа. Ровно столько уйдет на разгрузку корабля. Она не придет. «Ничего здесь не произойдет, идите», — услышал он за спиной тоненький голосок девушки-оператора. «Я вас вызову, если будет нужно. Я обеспечу быструю доставку». Алик повернулся и посмотрел на девушку. Она кивнула ему еще раз. «Идите, капитану будет приятно вас увидеть». «Я полагаю, капитан не одобрит мои действия», — сказал Алик ей в ответ. «Она будет рада, вот увидите», — ответила девушка. «Я приветствую ее позже», — отреагировал Алик. Девушка спрятала улыбку и сказала так же строго, даже с обидой в голосе. «Да перестаньте строить из себя командира, штурман. Про ваш роман все уже знают. Что плохого в том, чтобы встретить любимого человека? Вы замечательная пара, это только поднимает боевой дух экипажа. Тем более, что капитану, чтобы командовать, не надо находиться в рубке, Она может управлять базой хоть из больницы. Закончив свою короткую, но емкую по содержанию речь, девушка наградила Алика взглядом, в котором читался вызов. Дисциплину и субординацию никто не отменял, наблюдатель. Напоминаю, что мы с вами в эту минуту отвечаем за порядок на базе и работу щита. Советую заняться своими обязанностями, а свои личные вопросы будем решать в свободное время, строго сказал Алик. Девушка свела брови и отвернулась к экрану. Двое других наблюдателей тоже притихли. Пока они разговаривали, началась разгрузка, и среди одинаково одетых людей он уже не смог отыскать Эл. Несколько штурмовых катеров причалили к платформе. Один из них совершил изящный разворот, пролетел мимо посадочных заграждений и замер метрах 20 от места разгрузки. Клубы пара поднялись над его обшивкой. Капитан Делон метнулся в сторону, но его схватила крепкая рука Эл. В группе работающих раздались одобрительные возгласы. Персонал стал собираться в группу, и началось обсуждение. Он слышал специальные термины и местный сленг вперемешку, когда знатоки стали комментировать посадку. «Это поломка?» – спросил Делон. «Почему ему не помогают?» «Нет, это виртуозное лихачество», – ответил Эл. «Отличный пилотаж, все хорошо». «Виртуозное лихачество?» – повторил Делон. «Что за это будет пилоту?» «Я имею в виду взыскание. Хотя я смотрю, нравы у вас свободные». «Ничего ему не будет. Я сама просила отработать этот трюк. А остальным полезно посмотреть. Когда-то им придется так садиться». «Зачем?» «Это крайняя платформа. Самая большая. При аварийной ситуации на нее смогут сесть сразу 3 пятерки катеров. Но тот, кто причаливает первым, должен оказаться в самом дальнем углу, то есть за линией заграждений. Первым может оказаться кто угодно». «Это же опасно. Я объясню вам завтра, во время тренировочных полетов. Извините, я хочу встретиться кое с кем», — пояснила она и побежала к штурмовику. Делону хотелось посмотреть, кто управляет катером. Он пошел следом. Пилот, очень молодой человек, вылез из кабины под общий шум, встал во весь рост на крыло и поклонился как актер публике. Раздались аплодисменты. Он не воспользовался трапом, а просто спрыгнул. Слабая гравитация позволила ему плавно встать на ноги. Эл как раз подошла к катеру. «Браво, сударь!» — крикнула она ему. «Привет землянам! С возвращением, капитан!» «Я жду похвалы!» — заявил Димка и шепнул. «А лучше поцелуй меня в щечку! Алик наблюдает за нами из рубки! Пусть позлится!» Эл подошла, обняла его. «Рада тебе видеть, лисий хвост! Хорошая посадка!» Он ответил не менее крепкими объятиями. «Я рад, что ты вернулась. Без тебя грустно. Алекс слишком напирает на дисциплину. Даже меня завтрак лишил душегуб». К ним подошли Оля и Игорь. «Здорово!» — воскликнул Игорь. «Я тоже так хочу. Научишь?» «Сыровата техника», — ответил Димка и хитро посмотрел на Эл. «Не знаю, как у меня получается. Может, присутствие капитана мне помогло? Или бессонница? Но все равно отличная посадка», — похвалила его Ольга. «А вам, мадам, я руки не подам», — заявил Димка. «Пышься сколько хочешь, воробей», — парировала Ольга, но не договорила, потому что Эл обхватила ее и подняла. «Будьте мудрее, доктор», — сказала ей Эл. «Не отвечайте на глупые замечания. Я так благодарна, что вижу свой экипаж здоровым. У меня для вас много новостей». «Знаю я твои новости, капитан. Я видела новичка. Если ты привезла нового человека, значит, мои требования не были услышаны», — строго сказала Ольга. «А за ним еще сотня прибудет». «Идемте, я вас познакомлю», — позвала Эл. «Дим, я сама буду его учить. Включи нас в расписание на завтра». Эл проигнорировала замечание доктора, Ольга нахмурилась в ответ. Они подошли к Делону. Он стоял один. Остальные, посмотрев посадку, разошлись по рабочим местам. Выходки Дмитрия и других пилотов были тут не в диковинку. Кто-то просто лучше сел, чем обычно, только и всего. «Знакомьтесь, это Эрнст Делон, пока гость базы», — начала Эл представление. «А это мои друзья, по совместительству подчиненные. Ольга — командир медицинского корпуса, Игорь — командир инженерной группы, Дмитрий — командир пилотажной группы, инструктор по пилотажу». «Рад знакомству», — коротко ответил Делон. «Извините, я вас оставлю», — сказал Эл с поклоном. «Игорь, идем со мной, все могут быть свободны. Если что-нибудь понадобится, я на связи». Я тоже пойду. Мне нужно отлаживать оборудование. Раскланялась Ольга и стала быстро уходить с площадки, чтобы скрыть досаду от того, что экипаж остается. «У вас всегда такие вольные отношения?» – спросил Делон у Дмитрия, который, как ему казалось, не ушел только из вежливости. «Это называется нормальные человеческие отношения. Вы привыкнете и поймете, что люди легче понимают друг друга, если между ними нет официальных преград». «А дисциплина?» «А дисциплину никто не отменял», – уверенно ответил Дмитрий, улыбнувшись. «Всего нужно в меру». «Это правда, что у вас летает весь состав?» «Правда». «И вы всех учили?» «Почти», — небрежно бросил Дмитрий, но прозвучало это нескромно. «У нас еще штурман хорошо пилотирует. Он учил новичков. Потом ими занимаюсь я, ну а потом уже капитан. Но курсы у капитана Л — это для особенно одаренных». Дмитрий самодовольно улыбнулся, имея в виду себя. Если Л требовался напарник или соперник в полете, она всегда выбирала его. Она сама признавала, что в чем-то он ее превосходит. Делон криво улыбнулся. «И в какую категорию попаду я?» – поинтересовался он немного заносчивым тоном. «Завтра будет видно. Вы когда предпочитаете летать? Утром или вечером?» «Спрашиваю, пока вы гость», – пояснил Дмитрий. «Я буду летать завтра?» «Да, распоряжение капитана включить вас обоих в полетный график». Рядом с ними возник запыхавшийся Игорь. «Ребята, у меня праздник! Эл привезла гравитационную систему и ботинки! Нам больше не придется летать по базе. Дмитрий, ты будешь еще летать сегодня?» «Я уже отлетался», — сообщил Дмитрий. «Иначе Алик меня разжалует. Я летал и с утра, и голодный, потому что он лишил меня завтрака». Последняя фраза предназначалась подходившей к ним Эл. Она улыбалась молодым людям, словно они были на пикнике, а не в космосе. Делон от удивления поднял брови, смотрел на Игоря и Димку, как на нечто необычное. Такая модель поведения снова приводила его в замешательство. «Тогда поможешь мне с монтажом?» – заявил Игорь. «Помогу», – кивнул Дмитрий. «Начнем сразу с моей каюты. Мне, как истинному джентльмену космических глубин, не пристало спать на потолке. Одеяло падает, а на базе дамы». «Пилот, техник, у вас 5 секунд на самоэвакуацию. Марш по местам», – скомандовала Эл шутливо. «Нас уже нет, капитан», – ответил Игорь за двоих. На другом конце поля раздался детский тонкий голос. «Дмитрий, привет!» – кричала Ника и бежала к ним навстречу. «Я видела! Посадка в высший пилотаж!» Димка бросился к ней навстречу, подхватил девочку и закружил. Потом Ника обхватила его шею и не отпускала. «Я очень, очень-очень соскучилась», – говорила она. К ним подошел Игорь. «Предлагаю заговор на троих», – сказал он Нике. «Мы тебе покажем базу, а ты расскажешь, как там дела на Земле и зачем это вы с Эл летите в Галактис». Димка внимательно посмотрел на Игоря. Тот хитро подмигнул ему в ответ.